Мрачно поглядев на кривую шеренгу неопрятно одетых первогодков-кадетов и, сморщившись, брезгливо сказал: «Строю, строю учиться надо. Сейчас морякам не до моря, сухопутчиков обращают. Запомните себе время, когда вас могут лишить морского состояния». Кадеты испуганно молчали, не понимая, о чем говорит контр-адмирал. Сурово молчали и офицеры. Они-то знали, что грозит морскому сословию. Милославский поводил глазами по строю и, остановив взгляд на выделяющемся Ушакове, громко спросил: «Вот ты, недоросль, в плечах знатный, зачем сюда в наш морской корпус подался?» «Я, ваше превосходительство, еще в деревне по-морскому думал, и в сухопутчики не пойду, лучше уж в Бродобрее». Строй недружно засмеялся. Милославский склонил голову и одобрительно покивал головой. «Похвально, похвально, братец, но ты нынче берегись, как бы тебя самого не побрили на гольштинский манер». И тоже заколыхался в смехе, довольный своей смелой остротой. Проявивший дружелюбие к Федору с того часа, когда тот не выдал его, Яков Карташов вечером пояснил: «Проект у гольштинцев императора Петра III созрел – слить всех кадетов в единый корпус под управлением графа Шувалова. Нас, моряков, своего первородства лишить задумали. По что надобно-то сие им? А как же? Российский флот всем иноземцам поперек горла стоит еще со времен великого Петра. Родителей у него мало осталось. Вот ты, малый с характером, — продолжал Яков, — а готов всю душу отдать российскому мореплаванию? Готов служить морю без отдачи?» Увидев, что Федор непреклонно повел головой, кивнул ему: «Тогда поклянись, побожись, что не отступишься от моря, в наше братство войдешь». Федор не ведал ни о каком братстве, но морю был уже предан, жаждал сродниться с ним навсегда. Вырвал волосы с головы, окрутил вокруг пальца и тихо сказал: «Не отступлюсь от дела морского, от веры нашей, от отечества русского. Служить им буду вечно и неустанно. Аминь». На кронштадтском Эллинге. Эллинги – верфи. Через месяц повезли их в Кронштадт в Эллинги, где строились корабли. Шум и суета были тут превеликие. Ухала баба, забивающая сваи. Скрипели оси нескольких десятков телег, развозивших канаты, бочки со смолой, деревянные доски, конопать, а также солдат с каторжниками. Вырывался со свистом пар из сушилок. Ходили вверх и вниз пилы, взлетали там и сям топоры, сбивая своими железными клювами последние одежды с бревен, что еще недавно были звенящими, раскидистыми, зелено-золотистыми соснами. Кадеты небольшой стайкой сгрудились у ребристой туши почти построенного корабля. Из-за него вышел офицер в форме Преображенского полка и, доброжелательно поглядывая на них, громко объявил: «Уши сюда! Я, мастер корабельный Петров, вам объясню все предметы, принадлежащие к кораблю». Он подошел к кораблю, любовно похлопал его по днищу и, перекрывая шум уже строго, как на занятиях в корпусе, продолжил: «Сегодня я вам дам наглядные уроки, что и как в морском деле называется. У нас, у мореходцев...» Он самодовольно улыбнулся. «Есть свой язык, и вы его понять и запомнить на всю жизнь должны. Ну вот», — показал на верхушку мачты, — «верхний конец каждого стоящего вертикально дерева называется топом. Края же у дерев, лежащих горизонтально мачтам, то есть у реев, называются ноками. Дерево, поднятое вверх или вытянутое вбок, говорится по-морскому «выстреливает». Каждое слово морское необычное мастер рубил на слоге, выделяя паузой, вроде бы хотел, чтобы оно одно пожило на слуху, в память самостоятельно вошло. Всякая веревка, на время привязанная, называется «прикрепленная». Когда же надобно ее ослабить или совсем отпустить, то говорится по-морскому «отдать».